кого встретить. Но это было не так и часто. В тот момент, когда позвонил Санек, Лерка сидела в старом халате и смотрела в окно, как идет по двору Надюшкин сын с ребенком на руках. Ребенок ухоженный, одетенький. Да и Надюшкин сынок, ничего себе! Тут и раздался звонок. Лерка даже вздрогнула. Кто бы это мог быть? Кто? Неужто сестра из Минска приехала? А у нее дома ничего нет. Поленилась вчера сходить в магазин. Провалялась целый день после уборки треклятой. Лерка крикнула «Сейчас!» и помчалась к шифонеру переодеться. Натянула приличный свитерок, надела брюки, мазнула по щекам и губам помадой, распушила волосы, с дивана и кресла прихватила бельишко и халат. Ладно, и пошла открывать. Перед ней стоял сумрачный Санек, брат покойной Маринки, кровный папаша Сандрика. Лерка так ему обрадовалась, скорее даже не ему самому, а свежему человеку, да еще Маринкиному брату. Она прямо бросилась к нему, как к родному, что Санек с удовлетворением отметил, взыграло ретивое, и он сходу решил, что здесь останется ночевать с Леркой. Поэтому суровость с него как рукой сняло, и он уже веселый вошел в Леркину квартиру. Осмотрелся. Ничего. Квартира однокомнатная, но хорошая. Лучше, чем была у Маринки. Саньку там не нравилось. Заставлено все, завешено. В комнате двинуться негде. А холл этот поперек себя шире. А тут все как надо. Лерка засуетилась, заспешила. «Сейчас я в магазин сбегаю. Вчера не успела». Схватила из шифоньера деньги и побежала было. Но Санек солидно остановил ее. Дал тоже денег. Чего не дать? Не свои, тещины. И сказал, чтобы она купила водки. На серьезный разговор Санек приехал. Лерка была счастлива. Наконец-то жизнь, а не что-то неизвестно что. И помчалась со всех ног в магазин. Накупила всякой всячины. Платили ж ей неплохо и очень даже. И не одну бутылку, а две. Ясное дело, одной не хватит. И что за разговор? Лерка бегала от прилавка к прилавку, стараясь выбрать что получше, покрасивее. Деньги-то были. Вспоминала при этом все время Маринку, как та умела и купить, и приготовить, и уложить все красиво. Да ведь у нее и посуда какая была, и все приспособления. Одна менажница чего стоила хрустальная. Лерка раньше и слова этого не знала, не то что самой вещи для стола. Где теперь это все? Кому досталось? Ничего не досталось ни Лерке, как близкой подруге, ни, по-видимому, Саньку, а уж он кровный родной брат. Ладно, Лерка уж сегодня расстарается. Вспомнит все Маринкины советы и ее умения, и стол получится на славу. Не заради Санька, а заради памяти Маринки. Да и он, хоть и простой, а мужик клевый, и на рожу симпатичный, и неплохой видно. Его бы отмыть да оттереть, да чтоб не попил недельку-другую. Тут Лерка себя одернула. Дура все-таки она. Но чего на чужого детного мужика глаз положила? Совсем ума решилась. Но развлечься можно. Однако разговор какой-то. И у нее кое-что имеется сказать. Хоть Маринка и не все ей рассказывала,